Остальные были не лучше. Но это было именно то, чего я и добивался, и что требовалось для выполнения ключевой задачи – скачкообразного изменения физических кондиций. Хотя сам скачок, по моим расчетам, должен был занять не менее недели. Человеческий организм обладает колоссальной инерцией, знаете ли. Окинув взглядом свое совершенно изнуренное воинство, я усмехнулся про себя, а внешне только неодобрительно покачал головой. Да уж, хороши. И как только воевать, думаете? Ответом была тишина. У моих орлов не было сил, даже на злобный взгляд, хотя я не сомневался, что мысленно удостоился самых нелестных эпитетов. Но давать им спуску я не собирался, тем более что требовалось немедленно запустить следующий этап. «Головатюк, быстро, дрова и костер. Сокольницкая». Девушка выглядела чуть лучше, поскольку основная нагрузка обошла ее стороной. Она еще не прошла этап игры в бирюльки, поэтому от большей части занятий я ее освободил. Ей досталось только на кроссе. «С тебя похлебка, максимально густая, как можно больше мяса и овощей, как можно больше лука. Вкусовые качества особого значения не имеют. Все понятно?» «Передохнуть бы, трохи!» — простонал Головатюк. «Отставить передох!» — чуть возвысил голос я. «Вперед! Исполнять приказание!» Мне надо было, чтобы они как можно быстрее получили подпитку, иначе процесс истощения мог зайти слишком далеко. И я бы вместо ожидаемого рывка получил, наоборот, серьезный гормонально-метаболический сбой. Пока мои подчиненные, более всего напоминающие сейчас крабов-инвалидов, потому что все их передвижения осуществлялись, этак ковыляя боком, занимались костром и приготовлением пищи, я расщепил пень, стоящий с краю поляны. Во многом из-за него я решил сделать остановку именно здесь, подготовив 1500 заготовок для игл. Хорошенько острогав, я воспользовался углями костра, чтобы их тщательно обжечь. Так что, когда мои подчиненные закончили хлебать наваристый бульон, мясо и гущу я трогать категорически запретил. В таком состоянии их, скорее всего, просто бы вырвало. У меня уже все было готово. Так, теперь всем обнажиться по пояс, снять сапоги и сесть вокруг меня полукругом на колени, приказал я. Все, охая, постановая и матерясь сквозь зубы, выполнили команду и уселись вокруг идиота, который довел людей до такого состояния. Ничего никак не может успокоиться. Сейчас я сделаю кое-что с каждым из вас. После этого вы должны постараться полностью очистить свою голову от каких бы то ни было мыслей и попытаться расслышать музыку. Я сделал паузу, ожидая вопрос, и он последовал. «Какую музыку?» «Какую услышите? Она непременно будет. Только чтобы ее услышать, нужно постараться. Понятно?» Сил на ответ ни у кого не было. Поэтому все просто промолчали. Я взял подготовленные иглы и присел на корточки перед Иванюшиным. «Закрой глаза», — попросил я его. Он послушно смежил веки. Я взял 20-сантиметровую иглу и быстрым, но плавным движением загнал ему в левую ноздрю. Все вокруг в ужасе ахнули. Иванюшин испуганно открыл глаза. «Иглу чувствуешь?» — спросил я его. Он скосил глаза на маленький кончик, торчащий из ноздри, и попытался кивнуть. Но 20-сантиметровый деревянный штырь ему помешал. Поэтому он судорожно сглотнул и прошептал: «Да, больно». Иванюшин несколько мгновений прислушивался к своим ощущениям, а затем удивленно ответил: «Нет». «И дальше больно не будет», — успокоил я его. «Подними правую руку и максимально растопырь пальцы». Иванюшин послушно выполнил сказанное. Я быстрыми движениями загнал ему две иглы между указательным и средним пальцем и между мизинцем и безымянным. В последний момент Иванюшин попытался дернуться, но я был начеку и не позволил ему этого. — И как? Больно? — снова спросил я. Иванюшин снова прислушался к ощущениям и опять удивленно ответил. — Нет. — Я же сказал, что не будет. А теперь лучше закрой глаза. Так и тебе будет спокойнее, и мне легче. Воткнув еще 13 иголок, я приготовил последнюю и спросил. — Помнишь, что надо делать? — Что? — переспросил Иванюшин. Я терпеливо повторил еще раз. Полностью очистить свою голову от каких бы то ни было мыслей и попытаться услышать музыку. Понял? Да, а зачем это, товарищ командир? Завтра объясню, отрезал я и вогнал ему последнюю иглу. Иванюшин обмяк. Я протянул руку и проконтролировал пульс. Он был хороший, глубокий, мерный, ударов 40 в минуту. То, что надо. Когда я закончил с последним бойцом и поднялся на ноги, девушка испуганно, но где-то разочарованно уставилась на меня. — А я? Мне вы не будете это делать? Я качнул головой. — Нет, тебе пока рано. — А что это? — Акупунктура. Она замерла, запоминая неизвестный термин, а потом шепотом повторила его. Очень полезный навык, надо сказать. Ладно, у нас еще много дел, нам надо сварить вторую порцию похлебки. А мясо от первой куда девать? Спросила она, с готовностью поднимаясь на ноги. А ведь девочка также получила сегодня очень нехилую для нее нагрузку. Просто молодец. Разложи по котелкам. Им после того, как закончат, жрать будет хотеться просто зверски. — А можно будет? — уточнила она, памятуя о моем запрете на твердую пищу. — Потом, да, — отозвался я. Иглы из моих орлов я извлек через 25 минут. На первый раз этого времени должно быть достаточно. Иванюшин, которого я освободил от игл первым, очнулся, когда я вытаскивал иглы из головотюка. С минут он смотрел на процесс таким спокойно отрешенным взглядом, который всегда бывает у человека сразу после медитации, а затем перевел взгляд на гарбуза и кабана, все еще напичканных иглами, и вздрогнул. — Это я тоже таким же утыканным был, — тихо прошептал он. — Да. — отозвался я, продолжая работать. — Есть хочешь? Этот вопрос включил ощущения, и Иванюшин едва не застонал от того, как у него засосало в животе. — Да! — В котелке мясо ешь сейчас можно, а потом еще зачерпнешь в котле похлебки. Иванюшин быстро вскочил на ноги и порснул к своему котелку. Быстро умяв все, что там было, он навалил себе еще, и уже усаживаясь на прежнее место, внезапно замер, прислушиваясь к себе и удивленно вскрикнул. — Ух ты, будто новенький, как выспался! И все остальные, которые тоже уже очнулись и находились в разной стадии того же процесса, что и Иванюшин, замерли, прислушиваясь к своим ощущениям. А потом развернулись и удивленно уставились на меня. «Пока еще не совсем», — добродушно усмехнувшись, качнул я головой. «Вот выспитесь, тогда действительно будете даже не как, а действительно во многом новенькие. Тогда и поговорим, а пока всем быстро есть и спать». «А охранение?» — встревоженно поинтересовался Головатюк. «Сегодня я в охранении», — успокоил его я. На следующий вечер, когда я начал работать с иглами, девушка тихонько подобралась поближе и впилась глазами в мои пальцы. Я специально чуть замедлил и немного более тщательно отфиксировал движение, а когда вонзил первую иглу в кабана, как и вчера ставшего последним, остановился и, повернувшись к ней, спросил. «Внимательно смотрела?» «Да», — серьезно кивнула она. «Хочешь попробовать?» Кабан дернулся. «Товарищ командир!» Я успокаивающе улыбнулся. «Спокойно, Шабарин, я рядом, и у нее явно легкая рука. Можешь мне поверить. К тому же я ей пока доверю менее важные точки», а затем слегка подольстил. «Когда наш отряд увеличится, мне совершенно точно понадобится помощник. Ну, на ком ей еще пробовать, как не на тебе? Остальные же мгновенно в штаны наложат». Он слегка расслабился и опять повернулся к девушке. «Так как, готова попробовать?» «Да», — серьезно ответила она. И с первого же раза все сделала просто отлично. А вытаскивать иглы я доверил ей уже из последних шести, чтобы остальные также слегка привыкли к зрелищу того, что с иглами работаю не только я один.